Глава 21. Арс ушел, сказав, что встретит Ислама на улице. Якобы он не хочет втягивать меня в мужские разборки. Уже прошел час, и меня одолевает беспокойство, несмотря на то, что я зла на мужчину. Он бы мог попробовать объясниться с Асланом, но вместо этого дал понять, что мы вместе, что мы пара. Конечно, Горцев теперь в бешенстве и кроет нас обоих последними словами. Он не раз говорил, что если меня тронет хоть какой-нибудь мужчина, неважно кто, то он убьет его на месте. Хотя, конечно, Арслан меня не трогал, но по версии друзей у нас все было. И это убивает меня. Ведь я хотела просто уехать, без роганий, без скандалов. Все, я так больше не могу. Выйду и аккуратно погляжу, что происходит на улице. Может, эти двое уже помирились и курят кальян, а я тут места себе не нахожу. Открывая дверь, прислушиваюсь. Тихо. Вдруг от стены отделяется темная тень, и кто-то заталкивает меня обратно в квартиру. «Тихо!» — цыкает Ислам, запираясь изнутри. «Что ты делаешь?» «А ты? Ты что творишь?» Горцев замахивается и шлепает по стене рядом с моей головой. Зажмуриваюсь. По спине течет липкий пот. Я боюсь его. «Да не трону, не боись. Просто посмотреть тебе в глаза хотел. Смотри на меня!» Гаркает он, грубо поднимая мое лицо за подбородок. Распахиваю ресницы. Его глаза мечут молнии, тело напряжено, как у хищника. «Как ты могла? С моим лучшим другом. Ай-яй-яй-яй. Других мужиков не нашлось?» «Не нашлось. Когда же у вас все началось? С того вечера, как я поймала вас в такси?» «Ну, конечно. Или раньше. Поэтому Арс отговаривал меня от женитьбы». Бьет еще раз кулаком в стену, и я вздрагиваю. «Вы как две крысы трахались за моей спиной. Что молчишь? Нечего сказать свое оправдание». «Я не спала с ним. Ислам, это правда». Прижимая кулачки к груди. «Думаешь, я олень? Что ты тут тогда делаешь, а? В квартире постороннего мужика. Двери всем открываешь. От меня шарахаешься, делаешь вид, что не знаешь. Я ей как дурак подарки покупаю, а она...» Сощуривает глаза. «Знаешь что, Есения, наверняка твоя невинность была не настоящей. Ну, признайся уже, давай. Больше нечего терять. Может, это просто были месячные?» «Да как ты смеешь? У меня дергается рука. Влепить ему пощечину сейчас — это лишиться зубов как минимум. Нет уж, пусть оскорбляет. Я не буду слушать. Не буду принимать его слова близко к сердцу. Пусть выговорится». «Когда ты поняла, что не удастся женить меня на себе, ты нашла вариантик получше. Только ты просчиталась, да?» Ядовито усмехается. «Арс, это про потрахаться, но никак не про семью. А ведь я хотел с тобой по-человечески». «Да? Ты хотел, чтобы я была твоей любовницей?» «Нет, Ислам, этого не будет. И вообще, ты не вправе мне что-то говорить. Ты женился!» Он молчит пару секунд, будто обдумывая что-то, а потом выкрикивает. «Да, женился! Да! Лала отличная жена, скромная, невинная. Но моих друзей никогда не посмеет даже глаз поднять. Не то что прийти в их дом». «Что же ты тогда злишься?» Усмехаясь сквозь слезы. А вот я и услышала правду из первых уст. Все знали, кроме меня. «Я говорил, что ты моя!» Ислам хватает меня за волосы, заплетенные в косу, и оттягивает их назад. «Я любил тебя, боготворил тебя, но дышаться тобой не мог, а ты оказалась шлюхой!» Отпускает резко. Раздается стук в дверь, кто-то дергает ручку с другой стороны. «Есения, открой!» Звучит голос Арса. «Любовник твой пришел!» Усмехается Горцев, кивая подбородком в сторону входной двери. «Ты не причинишь ему вред». «Я говорил, что убью любого, кто тронет себя! Говорил!» Срывается на крик. Кричит и Арс с другой стороны. А мне хоть и уши затыкая, чтобы не слышать всего этого. «Да!» Выдавливаю себя сквозь слезы. Мне кажется, что Ислам сейчас в таком состоянии способен на страшную месть. Вероятно, он зашел в подъезд так, чтобы Арслан его не заметил. Он хотел проникнуть в квартиру и поговорить сначала со мной, чтобы причинить мне вред. Нет, я не верю. Он вспыльчивый, ревнивый, но не садист. «У нас ничего не было, клянусь! Ничего!» Хватаю Ислама за руку, но он стряхивает мои пальцы, словно муху. «Мне хватило того, что ты здесь. Ты здесь! Своими глазами вижу. И он обнимал тебя, как свою. У меня есть тому свидетель. Скажешь, не было?» Ощеривается. «Он просто по-дружески, я...» «Яси, держись! Я уже вызвал полицию!» Кричит за дверью Арс. Ислам усмехается и касается моих губ пальцами. «Сосала ему. А ведь я целовал эти губы». Берет их в щепотку, причиняя боль. «И даже не пользовал их ни разу, потому что думал, что ты моих детей целовать будешь этими губами». «Перестань, пожалуйста. Ничего не было. Не было!» Инстинктивно хватаюсь за живот. Он сказал о детях, и это удар ниже пояса. Потому что ребенок есть, будет, он родится. Но его отец не примет его. Он будет думать, что малыш от другого, что я нагуляла дитя. Горцев считает меня проходимкой, которая ищет себе мужа. Он меня ненавидит. «Как бы ты поступила, если бы я изменил тебе с твоей подругой?» спрашивает Ислам внезапно. «Не знаю». Вжимаю голову в плечи. «Отвечай!» Бьет кулаком в стену так, что сыплется штукатурка. «Что бы ты сделала?» «Я бы послала тебя». Набравшись храбрости, смотрю ему прямо в глаза. «Тогда пошла ты сама, Есения! Пошла нахер! Знать тебя не хочу! Ты больше не моя женщина. Трахайтесь!» «Размножайтесь сколько угодно, но придет день, клянусь, и ты пожалеешь, что связалась с этим типом, который звался моим другом и братом. Ты очень сильно пожалеешь, Еся!» Послав в мою сторону уничижительный взгляд, Ислам выходит из квартиры, распахивает дверь и с размаху бьет Арса по лицу. Тот, явно не ожидавший появления Горцева, отлетает к стене, как щепка. Как ему удалось откинуть его так, не знаю. У них разные весовые категории. Видимо, ярость и ненависть сделали свое дело. Сползаю по стене, трясясь. Это было ужасно. Даже хуже, чем когда меня избивала его сестра и жена. Гораздо хуже. Он избил меня словами и своим неверием в мою порядочность. Арс не бросается за бывшим другом. Он идет ко мне. Садится рядом на корточки и осматривает. «Не тронул?» Отрицательно качаю головой. «Все, все, он ушел, успокойся. Ты прости меня, что не догадался о его планах. Думал, он как мужик поговорит со мной. Я был готов ко всему, но не к этому». Вдруг из кармана штанов Арса выпадает пистолет. Ударяется звонко об пол. И я вздрагиваю. Боже мой, я ни разу не видела в реальности пистолет, но выглядит как настоящий. Арслан, как ни в чем не бывало, поднимает оружие и сует его обратно в карман. А затем пытается обнять меня и прижать к груди, но я врываюсь. «Не трогай меня. Просто не трожь. Оставь меня в покое». «Конечно, как скажешь». «Я хочу побыть одна. Пожалуйста». Арс встает на ноги и поглаживает бороду, глядя на меня. «Я тогда поеду, прослежу за этим типом, к как бы чего не натворил. То ли совесть заиграла, то ли нашел первую попавшуюся причину уйти. Мне уже все равно. Свое решение я уже приняла. Хватит испытывать судьбу с этими кавказцами. Просто хватит. Едва за Арсом закрывается дверь, и я собираю сумку и вызываю такси. Я больше не останусь в этом доме ни минуты.